Глава 33. Плутон в домах. Плутон в том или ином доме говорит о том, в каких сферах жизни необходимы кардинальные перемены, где нужно проявить сверхволю, рисковать, постоянно обновляться и перерождаться, чтобы планета реализовалась в положительном качестве и вывела на высший уровень развития способностей. Плутон в первом доме. Человеку с Плутоном в первом доме необходимо постоянно прокачивать свое тело, внешность и личный бренд. Для таких людей благоприятно иметь сильное, накачанное тело, чтобы производить впечатление неуязвимого человека с высокой выдержкой, а-ля Арнольд Шварценеггер. В женщине с Плутоном в первом доме гармонично сочетаются сила и секс. Это энергичная и соблазнительная женщина-кошка, которая любит кожу, латекс, все черное и обтягивающее, черные короткие волосы, черные ногти, красную помаду. Предпочитает все темное, мрачное, потустороннее и мистическое. Притягивает взгляды окружающих, производит яркое, но в то же время несколько отталкивающее впечатление. Таким людям сразу хочется подчиниться и выполнять все их указания. В минусе. Проблемы со здоровьем, слабое тело, лишний вес, скрытность, столкновение с неподчинением. Плутон во втором доме. Риски и кризисы людей с Плутоном во втором доме связаны со сферой финансов и бизнеса, например, с вложением в высокорисковые инвестиции, а также риски, связанные с кредитами и использованием сторонних ресурсов. Человек с втородомным Плутоном обожает финансовые кризисы и, более того, постоянно ищет их, так как именно в эти моменты растет в доходе. В критических ситуациях легко вводит в заблуждение людей и зарабатывает на этом. По Плутону такой человек должен быть очень скользким, хитрым, иметь огромную власть над деньгами других людей и искать выгоду в первую очередь для себя. Такое положение Плутона в натальной карте — это указание на огромное состояние. В минусе — бытовые кредиты, долги, бедность, проблемы в бизнесе, банкротство, неудачные инвестиции, безответственность при займах, проблемы с коллекторами. Плутон в третьем доме. Риски и кризисы для людей с Плутоном в третьем доме необходимы в сферах продаж, отношений с братьями и сестрами, ведении блога, обучений. Зачастую новые знания и новый круг общения меняют их кардинально. Эти люди своими знаниями могут менять правила игры в социальных сетях, разрушать стереотипы и задавать тренды. Ярые критиканы, они выводят любого на чистую воду и топят конкурентов. В блоге человеку с Плутоном в третьем доме необходимо поднимать острые злободневные темы, которых общество, как правило, избегает. В общении он язвит, критикует, использует ненормативную лексику, и это делает его узнаваемым. Таким людям важно объединяться ресурсами с братьями, сестрами и строить бизнес. При выборе автомобиля целесообразнее склоняться к стильным и даже агрессивным моделям, которые внушают страх и уважение на дорогах. В минусе. Конфликты с братьями и сестрами, либо серьезные проблемы с ними, болезни, тюрьма, хейт в соцсетях, буллинг, ДТП, неполадки с транспортом, скованность. Плутон в четвертом доме. Человеку с Плутоном в четвертом доме необходимо постоянно трансформировать отношения с родом и родственниками, менять либо обновлять жилище, делать ремонт, переставлять мебель и так далее. Дизайн должен быть в темных тонах, как у семейки Адамс. Вообще для таких людей идеально жить рядом с кладбищем или местом, где умирают люди, например, с больницами и моргами, либо наоборот, там, где очень много шума, спортивный стадион. Дом для людей с Плутоном в четвертом доме — это не теплое уютное место, как для большинства из нас. Самая главная задача этих людей — понять, что они трансформаторы рода, и им важно вывести на чистую воду всех предков. Стать детективом рода, который составляет генеалогическое дерево, вскрывая все тайны, секреты, искажения родовой системы, тем самым очищая и укрепляя род для будущих поколений. Ведь на правду можно опереться. Такой человек много помогает родным и близким, инвестирует деньги в недвижимость и приумножает их через выгодные сделки. В минусе. Конфликты с родственниками, проблемы с недвижимостью, пожар, потопы, фальшивые документы, потери денег, затянутые сроки сдачи дома, нелегитимные сделки, долгострои, маргинальные соседи и сложности с ними, отсутствие интереса к предкам, отрицание своего происхождения. Плутон в пятом доме. У людей с Плутоном в пятом доме кризисы и трансформации в сфере любовных отношений, бизнеса, родительства и деторождения. Партнеры таких людей, как правило, страстные, сексуальные, а романтические связи отличаются высоким эмоциональным накалом и надрывом. Рождение и воспитание детей радикально меняет их личность. Дети пятидомного Плутона часто властные, манипулирующие, с малых лет имеют предпринимательскую жилку. Такое положение чаще всего дает поздних детей, ближе к 40 годам. Пятидомному Плутону важно иметь хобби, от которых многие бы отказались. Экспедиции с проверкой на прочность, тяжелые силовые тренировки с большим весом, танцы с элементами акробатики, например, на пилоне. Проявляют интерес к регрессии, гипнозу, самопознанию и провокативной психологии, жесткому методу психотерапии, в ходе которого человека буквально препарируют. Пятый дом символизирует сцену, и именно на сцене такой человек может быть властным, притягательным и одновременно пугающим. Это могут быть предприниматели, которые умеют рисковать по-крупному. В минусе. Травмы, полученные в результате экстрима, бесплодие, дети с врожденными заболеваниями, выкидыши, тяжелые роды, замершие беременности, опасные влюбленности, которые доводят до психических расстройств, мошенников, недобросовестных партнеров, вгоняющих в кредиты, проблемный бизнес с массой долгов. Плутон в шестом доме. Кризисы у людей с Плутоном в шестом доме в сфере здоровья, работы, отношений с коллегами и сотрудниками. Шестидомный Плутон стремится проявлять власть над людьми, с которыми работает, и часто становится серым кардиналом в коллективе, поэтому ему важно быть на руководящей должности. Кроме того, таким людям хочется постоянно улучшать свое рабочее место. Плутон в шестом доме отвечает за здоровье и иммунитет. Для того, чтобы иметь хорошее самочувствие, такому человеку нужно постоянно пробовать на себе различные оздоравливающие методики. Новые схемы очищения организма, лечебное голодание, более эффективные физические упражнения, тем самым закаляя свое тело и проверяя его на прочность. В качестве домашних питомцев человек с Плутоном в шестом доме предпочитает внушающих страх — бойцовские породы собак, пауков, тараканов, жуков, змей. В минусе. Конфликты с коллегами, несчастные случаи на рабочем месте, которые приводят к увольнению, серьезные проблемы со здоровьем, которые приковывают к больничной койке, форс-мажоры с домашними животными, болезни, воспаления, несчастные случаи. Плутон в седьмом доме. Для человека с семидомным Плутоном характерны кризисы в сфере публичности и отношений с партнерами, клиентами, друзьями. Зачастую женщине с Плутоном в седьмом доме попадаются доминирующие мужчины, которые накаляют страсти в отношениях, вынуждая ее меняться и расти. Для того, чтобы чувствовать себя равной, ей нужно научиться транслировать качество Плутона, идти в перемены и кризисы, пользоваться властью, управлять людьми и рисковать. Со второй половинкой, друзьями или клиентами таких людей объединяет совместное дело, деньги, бизнес и любой повод для риска. Такие люди могут прокачивать себя через публичность, заявляя о себе при помощи провокаций, критики, хейта, идя по краю, триггерить людей и давить на их боль. В минусе. Потеря репутации, проблемы с законом, конфликты с партнерами, после которых приходится начинать с нуля, слабые партнеры, позиция жертвы в отношениях, публичные разборки, которые приводят к финансовому краху, долги, оставленные партнером. Плутон в восьмом доме. Родной дом Плутона. Человеку с Плутоном в восьмом доме необходимы кризисы, трансформации и постоянные риски в сфере бизнеса, инвестиций, финансовых операций, использования чужих денег, энергетической работы над собой. Для такого человека благоприятно объединяться с другими с целью извлечения прибыли, открытия бизнеса, а также чтобы раскачивать мощную энергетику с помощью практик для еще большего влияния на людей и привлечения их для реализации общих финансовых целей. Людям с Плутоном в восьмом доме свойственно владеть деньгами, которые они не заработали собственным трудом. Наследство, кредиты на бизнес, деньги инвесторов, чужие средства. Через власть могут использовать интеллектуальные, профессиональные ресурсы других с целью извлечения прибыли. В минусе. Несчастные случаи, инфекции, воспаления, операции, огромные долги, с которыми невозможно расплатиться, прогоревшие бизнесы, неисполнение обязательств перед инвесторами, криминал. Плутон в девятом доме. Для человека с Плутоном в девятом доме трансформации и кризисы характерны в процессе получения новых знаний, при взаимодействии с заграницей, авторитетными людьми, а также в случае, если человек выступает в роли наставника. Как правило, обучение за границей, либо в престижных учебных заведениях, элитарные условия и общение с людьми более высокого статуса меняют все сферы жизни этого человека. Будучи наставником, он становится еще сильнее и влиятельней, и ему нет равных в силе убеждения других людей. Иммиграция и общение с иностранцами могут изменить суть человека, его принципы, уклад, цели. Жизнь за границей делает его очень влиятельным. В минусе — депортация, конфликты с иностранцами, проблемы с ВНЖ, образованием, отчисление из вуза, неоконченное высшее, несчастные случаи во время обучения или в моменты пребывания за границей, конфликты с авторитетными людьми, судебные разбирательства. Плутон в десятом доме. Десятидомный Плутон символизирует перемены, трансформации, кризисы в карьере, социальном статусе и во взаимодействии с государством. В натальной карте многих влиятельных людей Плутон именно в десятом доме, например, у Владимира Путина и Павла Дурова. Такой человек рискует, когда дело касается его социальных достижений, умеет выстраивать отношения с вышестоящими так, что руководители продвигают их и наделяют все большей властью. Высокую должность могут получить также благодаря сексуальности и раскачанной энергетике. Такие люди готовы на все ради наивысшей точки власти и влияния, хотят быть главными в сфере профессиональной реализации. Будут идти по головам, подстраиваться, использовать других, юлить и делать все, чтобы упиваться властью. Людям с десятидомным Плутоном необходимо быть хитрыми и властными, когда дело касается карьеры или статуса. В минусе. Жестокий начальник, который постоянно придирается, унижает и заставляет работать сверхурочно. Властные родители и партнеры, которые угнетают и подчиняют. Низкие должности, социальный статус, криминальные истории на работе. Плутон в одиннадцатом доме. Одиннадцатидомный Плутон говорит об умении человека влиять на множество людей, будь то офлайн или онлайн пространство. Очень часто такой Плутон принадлежит медийным личностям. Человек с Плутоном в одиннадцатом доме имеет большую власть в сфере ведения блога и общения в соцсетях, но там же сталкивается с постоянными кризисами и трансформациями. Ему свойственно иметь власть над мнением большинства, искать правду, выводить всех на чистую воду, разрушать стереотипы, выходить за рамки. Поднимает компрометирующие, шокирующие темы, провоцирует на тяжелые и сложные эмоции и таким образом проживает трансформационные кризисы, перерождается и обновляется. Женщину с одиннадцатидомным Плутоном может протежировать влиятельный и состоятельный покровитель или друг. В минусе. Серьезные конфликты в социальных сетях с лидерами мнений и политиками, революционные заявления в общественных движениях, которые приводят к проблемам с законом и несчастным случаям, проблемы с влиятельными кланами, отсутствие покровителя, влияние в соцсетях и сообществах. Плутон в 12-м доме. Человек с Плутоном в 12-м доме ищет перемен, кризиса и трансформации в сфере духовных изысканий, самопознания, эзотерических и психологических кругах, тайных закрытых учреждениях и в иностранной культуре. Могут быть серыми кардиналами, то есть иметь большую власть, но при этом никак ее не проявлять и не выходить на первый план на публике. Так, в крупных компаниях в качестве лидера может фигурировать подставное лицо, которое не принимает решений, а учредителя никто не знает в лицо. Это наивысшая форма власти, которую невозможно прощупать. Эти люди могут быть погружены в работу с тонкими энергиями, практиковать магию и глубоко погружаться в изучение психики человека и устройства души, и это в корне меняет их жизнь. Могут иметь неограниченную власть в закрытых учреждениях. Трансформации в жизни такого человека случаются, когда он эмигрирует. В минусе. Несчастные случаи за границей, проблемы с психикой, психиатрические диагнозы, проблемы с законом, тяжелые травмы, проблемы со здоровьем, приковывающие к больничной койке, болезни неясной этиологии.